дайте ручку. Ручку? По-моему, по-моему, тоже правильно. Нет. Камилка, можно тебе? Конфуция, да, конфуция. А если что, мы вот так глубоко? Даша, у тебя есть ручка? Нет, нет. У меня есть красная ручка. Отвратительно. Ну, друзья, исходя из того, что перед нами, из того графика, который перед нами есть, в общем-то, конечно, говорить о Китае дальше совершенно невозможно. Вот. Да и я как-то очень надеялся, что все-таки мы... Я думал, что мы уже прошли евреев, честно говоря. Ну, нет. К сожалению, что касается... Я вообще не говорил о даосизме, ничего. Ну, нет. Вообще ничего не говорил. Вообще ничего. Нет, только как будто царство. Грустно же, конечно. Я не знаю. Даже я бы сказал, я в некоторого рода замешательство. Ну да ладно. Буквально несколько слов в завершение древней китайской традиции, потому что ну совсем ничего не сказать о Лао-цзы было бы несколько неправильно, наверное. Вот, сказать о нем много невозможно, тем более, что я даже и не взял с собой ничего. В смысле текста, потому что если первая традиция китайская, которая выводила и как бы создавала систему вот этого возвращения к воле неба, действовала извне, вы помните, что вся конфуцианская структура направлена на то, чтобы извне ограничить человека таким образом, чтобы воздействуя на него извне, изменить его внутри. То есть человек должен был подчиняться внешним этическим принципам, ритуальным принципам. И спустя долгие годы, годы такого самоконтроля, он менялся внутренне. А все эти пять отношений, все это мы разбирали, я надеюсь, что это хотя бы вы знаете. Что касается второго такого учения, которое тоже выжило, как и конфуцианство, и, в общем-то, хоть и всегда с конфуцианством соперничало, однако в этом особенность Китая. Большая часть людей одновременно принимала и конфуцианство, и даосизм. То есть не нужно было делать выбор между одним и другим. Обычно получалось так, что в придворной жизни люди были конфуцианцами, а в своей такой личной, я бы сказал, жизни были даосы. Лао-цзы значительно более легендарный персонаж, чем Конфуций. В том смысле, что Конфуций вполне исторический персонаж, а вот в реальном существовании Лао-цзы очень сомневаются. Его дата смерти неизвестна. Дата рождения, по-моему, 602 год, такая более или менее официальная дата. Не осталось никаких серьезных древних биографий Лао-цзы. Те биографии, которые написали даосы в Средневековье, ну, они, в общем-то, настолько чудесны, что совсем малоисторичны, я бы сказал так. Во-первых, они написаны очень через большой промежуток времени после жизни Лао-цзы. Во-вторых, с самого начала в них сказано, что Лао-цзы – это, в общем-то, воплощение Дао и Бог. И поздние даосы так и почитали Лао-цзы не просто как за философа или там пророка или какого-то основателя. Нет, они почитали его за самого, за персонификацию Дао, за персонификацию божественную. И вот о нем говорили, что, ну, например, что его мама была им беременна 72 года, что он родился сразу стареньким, вот, старичком. что именно поэтому так его и зовут, потому что само по себе Лао Цзы, это, конечно, ну, как бы учитель-младенец, ну или старик-младенец, вот так можно было бы. То есть этим рассказом как бы обыгрывалось само имя учителя. В древних, во всяком случае, в тех сведениях, которые сообщает Сыма Царь, у Лао Цзы ничего нет такого чудесного. Ясно одно, что он был очень образованным человеком, который работал и был хранителем и управителем царской библиотеки. Это в Древнем Китае очень, да и вообще быть хранителем библиотеки, библиотекарем, это не просто почтенная должность, это удивительная в какой-то степени должность. Сегодня нам это трудно понять и представить, потому что сегодня есть интернет, и по большому счету все книги, все, что есть для нас абсолютно доступно, именно поэтому, наверное, мы ничего и не ценим. Вот, то есть в этом есть какой-то такой судьбоносный момент, что в средневековье у человека было две книги, и он их знал по-настоящему. Не просто один раз прочел, и не два раза, он знал их от начала до конца, он размышлял о них столько времени, сколько мы не размышляем над всеми книгами вместе взятыми всю жизнь. Вот. Для него вот это было, его внимание, его жизнь была сосредоточена, его мысли вот в этих книгах, двух, трех, сколько у него их там было. То же самое и в Китае. А часто не было ни одной книги. И поэтому, оказывается, быть хранителем библиотеки, это значит получить доступ ко всем книгам. И о нем сразу стали ходить неимоверные слухи о том, что вот он гениальный человек, что он очень образованный человек. Может быть, даже самый образованный. В какой-то момент в жизни вдруг он совершает очень странный поступок. Он приходит к царю, просит об увольнении и собирается покинуть Поднебесье. Это все очень нехарактерные для китайцев поступки. Тем более, что он собирается отправляться в варварский Китай, в смысле, на варварские земли. И было не очень, ну, не очень понятно, почему, как, из-за чего. Никто этого не знает. Все так и происходит. Он подает в отставку, отставку принимают, он уезжает. И на самой границе, на самой последней станции, отделяющей Китай вот от тех земель, где воли, о воле неба никто не знает, он резко заболевает. И его выхаживает станционный смотритель с семьей. И просит его, как бы в качестве платы за уход, рассказать ему свое учение, потому что об учении Лао Цзы ходят легенды, но никто толком об этом ничего не знает. И вот тогда, по такой опять-таки легендарной биографии, он диктует ему книгу в 5000 иероглифах в 81 джане. Книгу, которая в традиции получает название «Дао Дэ Цзин». Книга «Дао и Дэ». И уезжает. И о его смерти никто не знает, поэтому Лао Цзы официально не умер. Он как бы бессмертен. Ученые очень сомневаются насчет того, что это действительно 6 век, как то заявлено. Сомневаются, потому что язык Дао Дэ Цзина моложе. Он, ну, где-то тянет век на 4-й, может быть, даже на 3-й, до Рождества Христова. И в целом он ближе другому знаменитому даосу, уже вполне историческому, а не легендарному, это Джуанзы. И поэтому часть ученых считает, что Дао Дэ Цзин написано им, Джуанзы. Я говорил вам, что есть такой легендарный тоже рассказ о том, как Конфуций и Лао Цзы встретились. И Конфуций о Лао Цзы сказал, что это великий змей, парящий высоко в небе. А Лао Цзы сказал, что Конфуций – это гениальный человек, жалко только, что глупостью занимается. Вот. В принципе, вот это противостояние между конфуцианцами и даосами, оно так и продолжилось. И даже в Дао Дэ Цзине есть вполне колкие, такие тонкие, как бы в сторону Конфуция замечания. Что касается чтения, вы знаете, да, Дао Дзин переведено нам множество раз на русский язык, вот, и перевод к переводу вообще прям вот катастрофа. Есть даже перевод Дао Дзин на славянский язык, это кто-то пошутил таким образом. Действительно, очень забавно звучит на такой старый, полустарый, полуцерковный славянский язык. Стезя правильная называется. Вот, ну и вы понимаете, что Дао это путь, соответственно, стезя. Стезя какая? Стезя правильная. Вот, можете посмотреть его отрывки, они опубликованы в интернете, веселая штука. В смысле, она непонятно качество перевода, но понятно, что скорее перевод делался не с китайского на славянский, а с русского перевода чьего-то на славянский. Ну, такого. Переводов очень много, их больше 30 штук, по-моему. Вот, разного качества. Я вам бы посоветовал один перевод. Перевод Малявина. С комментариями... Малявин, да. В общем, все китаисты делятся на две категории. На тех, кто любит Малявина, и на тех, кто ненавидит Малявина. Вот. Кто-то считает, что он такой завиральный фантазер, который... Ну, видимо, считает так, потому что просто завидует. Человек уехал в Китай уже много лет назад, там живет, там думает, там пишет. Вот. Он уже сам, по-моему, растворился в Дао, я видел его. Это интересный человек. Вот. Он талантлив. Я не могу сказать, что он прям вот совсем во всем, как да, мне кажется, безупречен, но его перевод хорош, он хорош еще и комментарием. Вот. Хотя, конечно, вот я никогда не читал системных лекций о Дао Дзине. Я всегда беру текст, читаю текст и говорю комментарий. Читаю текст и говорю комментарий. К нему, потому что иначе не получается. Просто системно изложить то, что написано в Дао Дзине, трудно. И потом Дао Дзин, как ни странно, очень личная книга. Книга, в которой... И в чем прелесть перевода Малявина? В том, что он уловил вот эти личные токи, личные слова. В нем, в этой книге лицо Лао Цзы очень чувствуется. Оно прямо со страницы его перевода слетает. Вот, в центре Дао Дзина, вы понимаете, лежит понятие Дао. Но с ним все не так просто. Это непростое понятие. Формально слово Дао переводится как путь. Но у этого слова, я так вот на католический манер вам постараюсь юридически по-западному разделить, потому что, конечно, любой даос вам скажет, что нет трех понятий у Дао. Что на самом деле это одно понятие с тремя гранями, но это, пусть они так говорят, для западного человека нужно понять системно, о чем идет речь. Как бы Дао можно понимать в трех смыслах. Разные контексты Дао Дзина подразумевают разные смыслы. Но есть джаны, в которых, очевидно, подходят все три смысла. И в зависимости от того, как в уравнение, да, вот ты неизвестное подставляешь, в зависимости от того, какой смысл, какое понятие ты вкладываешь вот за этот самый X, который в данном случае термин Дао, меняется смысл вообще всего. Первое, самое лежащее на поверхности, это Дао как вот такая божественная бездна, как божественное первоначало всего. Как источник и конец всего. Как, ну если хотите, как египетский Нун, как Брахман, как Аджа ведический, как такая вот бездна, которая предшествует небесному владыке. О ней не скажешь ничего, с этого начинается Дао Дзин. Дао, о котором можно сказать в словах, не есть настоящее Дао. Очень тонкие слова. Кстати, как был расстроен этот станционный смотритель, когда долго упрашивал учителя рассказать ему о своем учении, а тот начал со слов, что Дао, которому можно сказать в словах, не есть настоящее Дао. Вот. Это очень понятный смысл, первый смысл, смысл, на который вы уже наталкивались, и который мы много-много раз обсуждали. Это понятие DAO больше всего отражает и больше всего схоже с теми, ну, как бы общечеловеческими нащупываниями того, что такое Бог, точнее того, чем Бог не является, я бы сказал так. То есть вот именно вот этим божественной тьмой или божественной бездной, источник, откуда все выходит и куда все возвращается. То есть DAO как Бог, если совсем вот хотите, если хотите как коротко вот так. Только единственное, конечно, Бог, еще раз говорю, не личный Бог-творец, да, не старик с добрыми глазами, не Ра-Атум какой-нибудь, да, там, не об этом идет речь, не об этом. Второе понятие DAO, это DAO как именно путь всех вещей в мире, как некая дорога, как некоторого рода схема, по которой развивается космос, Вселенная, и одновременно все элементы этой Вселенной. DAO — это путь, по которому встает солнце, по которому расцветают листья, по которому наступает весна в целом. Вот, DAO уже наступает и осень. DAO все развивается, DAO... Ну, понимаете, это путь вещей, вот буквально, вот этот вот DAO вещей, путь вещей. Это даже иногда даосы отдельно прям говорят DAO вещей. У них есть такое словосочетание. Путь вещей, это вот, вот это про это. Это как риты, я не знаю, если хотите, в Ведах. Наконец, есть третье DAO. Это личное DAO. DAO твое. Это тот путь, который ты должен пройти. И вот эти три контекста перемежаются все время во время чтения Дао Дэнзи. Малявин переводит слово Дао, он ставит слово путь. В его переводе. Я не люблю. Я даже когда читаю Малявина, я слово «путь» даже не произношу никогда, потому что, хотя этот перевод и верный, но мне кажется, что он больше затуманивает, чем разъясняет. Да и со словом «дэ» не все ясно. Вы же понимаете, что это «дао» и «дэ». Как перевести слово «дэ»? Есть несколько переводов. Малявин говорит, что это совершенство. Я встречал переводы, что это благодать. Опять-таки, мне не нравится переводить «Д». Пусть «Дао» остается «Дао», а «Д» остается «Д». Потому что попытка перетащить французскую полечку на родной язык, она обычно заканчивается, ну, не то чтобы плохо, ну, в общем, это не совсем уже полечка. Вот. И в данном случае о «Д» можно сказать одно – то, что говорит сам Лао Цзы. Д – это то, что следует за Дао. Что? Это вам немного? В разных контекстах Д как бы по-разному чуть характеризуется. Но, к сожалению, сказать больше, чем то, что «Д» следует за «Дао». Сам Лао Цзы говорит так: когда уходит «Дао», наступает «Д», когда уходит «Д», наступает «человеколюбие». Это в 38-м джане он скажет. Джан – это стих, понимаете? То есть весь «Дао Дэнзин» разбит на такие стихи своего рода. И вот джан – это стих. Какие идеи наполнены, какими идеями, в общем-то, наполнен Дао Дэнзин? Ну, первый джан вполне объясняет первое значение Дао. Опять-таки, в зависимости от того, вот для первого джана, прямо с самого начала, можно подставлять все три значения. И в зависимости от того, какое подставляешь, меняется все. В переводе Малявина... Мне не нравится даже перевод тут в данном случае прям совсем Малявина, хотя он и неплох. Текст таков. Дао, о котором можно что-либо сказать, и вообще дао, которое можно выразить в словах, не есть настоящее дао. Имя, которое можно произнести, не есть постоянное имя. Где нет, в безымянном, начало вещей. Это вот как раз такая более или менее понятная в какой-то степени, то, что я вам сказал, развлеченность. Это то же, что, скажем, делают в Индии. Да, что вот Брахман стоит над личностью, над именами. А все те, у кого есть имена, это непостоянное. Это вот эти боги, которые приходят, которые действуют, которые уходят, но в конце, когда все завершится, их не будет. То есть они непостоянные. Также и имя, которое можно произнести, непостоянное имя. Потому что мы живем в именах, кличках. Наши имена — это имена, как бы, прозвища. Об этом говорит, в частности, апостол Иоанн в Апокалипсисе, когда говорит, что наступит, тоже интересный момент, он говорит, что в конце у всех будут новые имена, начертанные на камнях, то есть, как бы, постоянные имена, а те имена, которые мы имеем сейчас, как бы, такие имена непостоянные. Но в смысле того, что имеет, то, что имеет в виду Лао Цзэ, это очень, очень, очень, очень понятно, хотя и, безусловно, конечно, очень и очень глубоко. Он как бы разделяет вот эту божественную сферу на то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя говорить. То есть та сфера, о которой можно поговорить в словах, в терминах. Дальше он скажет, что и то, и другое на самом деле одно, но по-разному сказываются, буквально так вот в переводе это звучит. Я говорил вам уже это развлечение, да, вот как Бог в себе и Бог для нас, так вот и Дао в себе и Дао для нас, если хотите. Вот. И дальше тоже красиво в переводе, особенно Ян Хиншуна, звучит эти слова. Он, переход от одного к другому есть дверь ко всему чудесному. То есть вот это умение подняться от Бога для нас к Богу в себе, это вот дверь ко всему чудесному. Без текста очень трудно говорить о даосизме, но как бы в Дао Дэ Цзин звучит несколько фундаментальных таких вот очень мощных идей, которые потом формируют весь, по сути дела, даосизм. Он яро противостоит конфуцианскому посылу постепенного совершенствования себя. Вот этому вот пути к совершенству через человеколюбие, через справедливость, через ритуал. Он говорит, в ритуале начало смуты. И выводит совершенно иную логику. Он говорит, что сначала обретается дао. А дальше он говорит, когда дао теряется, приходит дэ. Когда теряется дэ, наступает человеколюбие. Когда уходит человеколюбие, начинается справедливость. Когда уходит справедливость, начинаются наказания. Когда заканчиваются наказания, когда уходит наказание, начинаются ритуалы, в ритуале начало смуты. То есть он как бы размышляет о человеке с другой стороны. С той стороны, с которой... Это как разница между Ветхим и Новым Заветом. Вот в Ветхом Завете все понятно. Там, я вам об этом сегодня уже буду рассказывать, 613 заповедей. Все ясно. Вот, эти 613 заповедей вполне тебе объяснят, как ты должен жить. Зачем? Затем, чтобы, обложив себя заповедями и законами со всех сторон, ты буквально вынужденно, но вошел в те рамки, в которые должен войти, то есть стал тем, чем ты должен быть. А в Новом Завете совершенно иной посыл. Если вы откроете Новый Завет, то, скажем, там апостол, когда Христос говорит о заповеди, то он не повторяет заповеди прошлого. он говорит о высшей заповеди, как заповеди любви. Любви к Богу, любви к человеку. Апостол Павел говорит страшные слова, он говорит, что мы не под законом. Все мне, говорит, дозволено, но не все полезно. Тоже замечательные слова. Все мне дозволено. Слова, которые иудаизм до сих пор не может переварить и говорит, что это все совершенно неприемлемо. Вот они, два разных пути. Чем они отличаются? Они на самом деле оба имеют право на существование, но почему Христос не говорит о 10 заповедях? Почему христиане не говорят о 10 заповедях? Почему в церкви обычно принято говорить так, что заповеди Ветхого Завета можно исполнить, а заповеди Нового Завета исполнить нельзя? Потому что они настолько совершенны и высоки для человека, что самостоятельно человеку они не даются. Все просто. Если ты любишь, то, конечно, тебе все остальные заповеди банально не нужны. Если ты любишь, то ты не украдешь, не убьешь, ну, там, не будешь лжесвидетельствовать, не будешь прелюбодействовать. Ну, какой смысл? Какой смысл тебе еще обременять заповедями, если у тебя есть вот эта высшая любовь? Тогда заповеди тебе не нужны. А вот когда любви нет, вот тогда нужны заповеди. А когда и честность их исполнения. Когда нет честности их исполнения, тогда нужны строгие наказания. Тогда нужен ад, нужны черти с копьями, этими с кнутами. Когда в чертей перестают верить, тогда желательно инквизицию. Ну, только инквизицию не в католическом смысле слова, а в таком вот, ну, не в том высшем смысле слова, в котором она появилась, а в том банально-публицистическом смысле слова, в которое она превратилась на страницах вот этих работ многочисленных ей посвященных. Потому что инквизиция совсем не глупая вещь, и появилась она совсем не, я бы сказал, ну, в общем, это не совсем то, что об этом думают обычно. Так же, как индульгенция не совсем то, что об этом обычно думают. Вот, так вот, когда нету честности в людях, и когда уходит она, да, нужны черти, когда уходит вера в чертей, то есть когда даже уже ад никого не пугает, тогда нужны вполне конкретные люди с кнутами, кострами, дыбами, вилами, иглами и так далее, вот, которые будут стращать людей. Вот, но вы понимаете, что в этом уже начало смуты, то есть в этом начало конца. Вот Лао Цзы говорит то же самое, только я вам сейчас перевел на христианский язык, чтобы вам было понятно, на западный. Только он говорит об этом по-китайски. Он говорит, что когда уходит Дао, наступает Дэ. Когда он уходит Дэ, наступает человеколюбие. Когда уходит человеколюбие, приходит справедливость. Когда уходит справедливость, начинаются ритуалы, вот, а в ритуале начало смуты. Он будет отлично говорить, он отлично будет, он будет приводить отличный пример. Он скажет, что когда в семье нет любви, появляются хорошие и нехорошие дети. Когда в государстве нет правды, появляются преданные подданные. Вот это я вспоминаю эти слова все время в современной вот этой политической ситуации, сложившейся. Во всем, что происходит у нас в стране, меня пугает лично одно. Это риторика предателей Родины. То есть вот эта вот попытка разделить на тех, кто верен, и на тех, кто не верен. Вот. И, ну, посмотрите, о чем говорит Лао Цзы. Лао Цзы говорит об очень простой вещи. Когда в семье все хорошо, то все хорошо. Но как только в семье начинаются неполадки, тогда тут же начинается разделение, потому что одни говорят, вот эти дети мои хорошие, а вот эти там плохие, а другие говорят, а вот эти дети хорошие, а вот эти плохие. Это ясный признак того, что все идет к краху. Когда в государстве все хорошо, то все просто разговаривают друг с другом, все просто живут, делают свое дело, и все нормально. Но когда начинается распад, то тут же появляется, в каком смысле появляются преданные подданные? В том смысле, что кто-то начинает разделять, выделять кого-то как преданных, соответственно, кого-то как непреданных, как предателей и так далее. Это все, знаете, если правда, что Дао Дэ Цзин написан в VI веке, то это было очень давно сказано. И именно чтение Дао Дэ Цзина начинает как бы смущать. Ну, правда, эта риторика предателей Родины страшная, страшная вещь. Это все про то же самое. Это все про то же самое. То есть разговор о чертях начинается только тогда, когда в людях уже давно нет любви. Когда в подданных действительно нету вот этого правды, честности, то есть всего того, что должно быть в государстве, тогда тут же появляются вот эти предатели Родины, там, да, или наоборот, верные служащие. То есть он как бы заходит, он создает альтернативу конфуцианству. Но это альтернатива, которая на государственном уровне не может функционировать, только на личном. Это ты сам можешь понять, это ты сам можешь пройти. Понятно, что государство по щелчку пальцев не становится любящим. Вы помните, с чего начинаются царства? Они начинаются отнюдь не с любовных объятий, не с совместных любовных трапез. Они начинаются как... пелось в одном спектакле с виселиц. Поэтому здесь на уровне государства это нереализуемо. А вот на уровне личного реализуемо вполне. И даосы, вот такие даосы в строгом смысле слова, это, конечно, отшельники. Вообще образ даоса – это образ такого немножко отстраненного от жизни, от жизненных процессов, от жизненных заинтересованностей. От вот этих привязанностей жизненных человека, не то чтобы отшельника, но он какой-то как блаженный. Сам Лао Цзы говорит, все люди очень скоры на суд. У меня же, говорит, как у дурака, вообще нет мнений. Все люди думают об этом это, а о том то, а я ничего не думаю. Вот. Образ даоса, который рисует 20 век, прекрасен совершенно. Я читал в описании какой-то такой рассказ небольшой, по-моему, реалистичный вполне, как живет блаженный парень, которого мама все время пытается спроводить на работу. То есть она его когда-то водила в школу, вот, потом она его водит на работу, она его приводит на трамвайную остановку. Вот, значит, он должен сесть в трамвай, выйти через вот столько-то остановок, и вот он окажется возле своей работы. То есть она его, ну, бывает такое в жизни, и сейчас такое бывает. Когда мама водит мальчиков, сыновей там, папы водит дочерей, вот. И вот этот парень, она у него спрашивает, ну, ты все понял? Он говорит, да, значит, ты сядешь, ну, говорит, да, все, значит, она спокойно уходит домой, подъезжает в трамвай, вот смотрит, как открываются двери, смотрит, как они закрываются, уезжает. Ну, и идет за ним следом, значит, по шпалам открывает зом, солнечный день, и так вот припевая песенку, идет по шпалам за трамваем на работу, как бы. Вот, то есть выглядит это все полностью нездорово, скажем так, да, вот глазами западного человека и глазами, поверьте, прагматичного китайца, который не менее прагматичен, чем мы с вами, все это выглядит ой-ой-ой. Но сидит какой-то, сидят два старичка даосских, посмеются, говорят, вот это будет великий даос. О чем идет речь? Речь идет не о том, что все даосы вот такие блаженные. Речь идет о том, что у этот парень демонстрирует правильное отношение к жизни. Правильное отношение к цели, с точки зрения даоса, конечно. К целям этой жизни. Для него ни работа, ни карьера, никакие бы то ни было волнения, все это для него пусто. Это то, что скажет Лао Цзы. Он скажет, прорезываю окна и двери, чтобы получился дом. Красивые слова. А польза от дома там, где дома нет. Вырезают, говорит, да, 30 спиц колеса сходятся в одной ступице. А польза от колеса там, где колеса нет. Понимаете, о чем идет речь? Ну, представьте себе колесо без спиц, а вот такое цельное, из дерева, допустим. Это же жутко тяжелая вещь. Вы возьмите велосипед, выньте колеса со спицами и вставьте туда два металлических шара, этого круга, или деревянных, и попробуйте покататься. Вы увидите, спицы нужны для чего? Они облегчают колесо просто. облегчают движение. Поэтому польза от колеса в том, где колеса самого нет, то есть в пустом пространстве. Даже как польза от дома в том, там, где ничего нет, в окнах и дверях. И Лао Цзи последовательно проводит эту идею внутренней пустоты. Он постоянно будет говорить о том, что собирать ничего не нужно, что умножать знания не нужно. Кто далеко уходит, говорит, ни к чему не приходит. Можно познать Дао, не выходя из дома. Можно познать мир, не открывая окон. Говорит буквально так. То есть многознание не нужно. Нужно знать немного, нужно знать главное. Вот это существенный момент. Он все время будет говорить о том, что внутри должна оставаться некоторая пустота, в которой пребывает Дао. Он будет говорить о том, что само Дао пусто, что оно ничего не имеет, что из него все выходит, оно всем управляет, но ничем не распоряжается, вот так буквально. То есть оно как бы мать всего, это интересный момент, он никогда не скажет, что Дао отец всего, он будет всегда говорить Дао мать всего, и вообще для него не отец вещей, а мать вещей, вот это для него важно. Сейчас я, если не забуду, я попытаюсь пояснить. Так вот, это та же пустота, о которой скажет Майстер Экхарт, знаменитый католический такой мистик, который, ну, да и не только он, это вообще в католической традиции было принято обсуждать эти темы, тему внутренней пустоты на примере заповеди «Блаженный нищий дух». Понятно, что речь идет в заповеди «Блаженный нищий духом», речь идет не о нищете финансовой. Иначе какая вообще? Речь идет о нищете внутренней. И вот Экхарт, у него есть одна из проповедей, где он размышляет о духовной нищете. Он говорит, что речь идет о пустоте внутренней. И он говорит, что многие знают, и прям приводят даже имена вот этих католических богословов, которые одновременно с ним, отцов церкви католической, которые одновременно с ним проводили ту же самую идею, что для того, чтобы Богу было куда войти, нужно, чтобы было пусто внутри. А если же ты занят повседневными делами, если твое внимание, твое сознание, твоя душа расточена по целому ряду предметностей, вещей в мире, то просто ему некуда входить, и все. Но, правда, он пойдет дальше, он скажет, что нужно не просто освободить Богу место, нужно даже освободиться от места. Вот. В другой проповеди своей он скажет об этом очень ясно и прозрачно. Он скажет, тот, кто хочет налить вино в сосуд, должен сначала из сосуда вылить воду. Тот, кто хочет впустить в себя Бога, должен сначала выкинуть из себя тварь. Вот эта идея пустоты. Он будет Лао Цзи будет много раз повторять, что тот, кто собирает, тот теряет. Тот, кто не собирает, тот обретает. Вот эти слова Христа, кстати, о том, что последние станут первыми, первыми последними, это в Дао Дэ Цзине повторится. Ну, не то, что повторится там, но там они звучат тоже несколько раз, он их произносит. Я говорил вам уже, еще раз повторю, почему пустота, почему тот, кто собирает, тот теряет. Он говорит так, тот, кто наполнил до краев, долго не продержится, потому что дождь не продержится до вечера, сильный дождь не продержится до утра. Вот тот, кто наточил поострее, долго не удержит этого эффекта. Тот, кто накопил много сил, быстро их расточит и ничего не добьется. Тот же, кто наоборот опустошил себя от всего этого, тот, кто уподобился подлинному Дао, тот ничего не скопил, но зато способен ко всему. О чем идет речь? Я вам уже приводил пример. Пример ноутбука, выключенного из розетки и включенного в розетку. Да? Или, если хотите, пример аккумулятора и провода. Приводил же пример, я говорил об этом с вами. Нет. Да бросьте, вы просто за майские праздники, видать, хорошо отдохнули. Особенность аккумулятора, вроде бы аккумулятор имеет некоторое преимущество перед проводом, потому что в нем электричество находится непосредственно. Аккумулятор – это некая емкость, в которую электричество накоплено. Но именно потому, что эта емкость скопила электричество, то она же его и расточит, и в итоге в нем будет пусто. А жить надо как провод, включенный в розетку. То есть провод сам по себе пуст, он ничего не накапливает. Он только передает. Вот и Лао Цзи говорит о том, что нужно быть подключенным к Дао, но ничего не оставлять себе. Он прекрасно в четвертом, по-моему, джане, он это метафорически передаст, он скажет так. Небо и земля не обладают человеколюбием, для них вся тьма вещей, что соломенные собаки. И комментатор, я сначала не понимал, о чем идет речь, потому что не очень понятно, кто такие соломенные собаки. И в комментариях я прочел, что соломенные собаки — это чучело собак, которые делали для священных действий, их приносили на алтарь. Они нужны были только во время жертвоприношения. Когда жертвоприношение заканчивалось, эти соломенных собак благополучно выбрасывали. Вот Лао Цзи говорит, что жизнь человека должна быть подобна соломенной собаке. То есть соломенная собака – это вещь, которая не существует для себя. Сама по себе она должна лежать на помойке. Она, в общем, совершенно бессмысленна и не нужна. А смысл человеческой жизни только вот в этом бытии для другого. Для чего? Он не говорит, для чего именно. Об этом, собственно, весь даосизм, для чего ты живешь. Но ясно, что не для себя. Что вот эта жизнь для себя пагубна. Тот, кто живет для себя, обретает смерть. Как у нас сочетается их отшельничество? А это не жизнь для себя. Отшельничество — это не жизнь для себя. Это вот как раз в вас просто такое несколько такое протестантское понимание этого вопроса. Это протестанты говорят, что отшельник — эгоист. То есть это Кант писал, что монашество — это форма эгоизма. Но это вот именно такой вот протестантский дух, не понимающий вообще идеи монашества, характеризует отшельничество как эгоизм. Просто не понимает, опытно не понимает, что такое монашество. Но сами отшельники — не индийские отшельники, не католические, не православные отшельники, не даосские отшельники, естественно, никогда не считают, что они живут там для себя. Вот. Это совершенно другое. Отшельничество — это вид практики, понимаете, если хотите. Практики, в которой повседневная жизнь просто может помешать. То есть отшельник делает вещи, для которых будет мешать и повседневный быт. Поэтому он отшельник. Но это долго объяснять, это долгий разговор. Но... Можно еще спросить? Да. А про пустоту? Здесь можно целую лекцию про теорию пустоты, правильно? Да, он говорит про пустоту, Конфуций про пустоту. Да, Конфуций не говорит про пустоту, а вот буддизм, христианство и даосизм, да, говорят про пустоту. Конфуций просто молчит, а его не пустота интересует. А дао, он говорит, вот просто дао и все, да, вот дао как путь. А то, что да, можно целую лекцию о пустоте говорить. Вот, можно, это... Удивительная вещь, действительно об этом многие говорят. Причем говорят как об этом, о неком таком, как некой опытной цели. То есть опустошение себя как опытная цель. Но с точки зрения аскетики это понятная цель. То есть это опустошение себя, как просто говорит об этом православная традиция, допустим, или даже католическая традиция, это опустошение себя от мирского, от страстей, да, если хотите, от привязанности мира. Это ответ, который лежит на поверхности. Но подозреваю, что за этим поверхностным ответом, а это вполне себе реально, то есть то, что он поверхностный, не значит, что он не настоящий. Речь действительно идет о том, чтобы опустошить себя от привязанности к миру, от страстей, от желаний, вот этих желаний именно таких вот вполне себе мирских жажд. И буддизм про то, и христианство про то, и даосизм про то. Вот. Но когда ты это практически осуществляешь, то там, видимо, открывается иная форма пустоты, или уже иной опыт пустоты, который как бы следует за этим таким монашеским шагом, я бы сказал. Не знаю, насколько я понятно говорю, но да, это отдельная лекция, действительно. Вот. Что касается мужского и женского, то Лао Цзи, и это тоже отдельная мысль, которая в Дао Дэ Цзин прослеживается. Он говорит, что любая позиция силы, это вот то, что сейчас, кстати, тоже, меня, вот я просто не то, что я жалуюсь, я не критикую Путина, но просто у меня болит сердце, я не могу понять, почему вдруг в нашей стране начинается вот этот вот кич тем, что мы стали сильными. Вот некая гордость о пустоте. Вот эта радость о тысячах танках и тысячах ракет. О том, что ура, наши военные там какие-то там учения, три ракеты поразили свои цели. Ура, мы вот сильные, ура, мы вот такие вот. Я не понимаю этого. И Лао Цзы не понимает. Вот в чем вся штука. И он не понимает, потому что он говорит, что тот, кто скопил силы, не просто там, где стояло войско, говорит, там вырастет бурьян и колючки. Вот, там, где прошло войско, там будет голодный год. Это, я думаю, что это еще нас ждет всех. Пророчество. А? Пророчество. Да нет, это не пророчество, это как ни странно дао. Это вот логика просто происходящего. В данном случае, конечно, речь не идет о том, что будет голод, как там в 20-е годы. Речь идет о том, что постепенно цены растут, зарплаты не индексируются, все. Ну, что сейчас это более прозаичное, но для тех, у кого есть деньги, это не так скажется, а на тех, кто живет на 3000 рублей и будет на них дальше жить, на них это скажется сильнее. Вот, голод бывает разный. Вот, и для Лао Цзы это совершенно не... Вообще он скажет так, это один из последних джанов, что-то 76-й или 77-й джан, он скажет так, человек, когда приходит в мир, он мягок и податлив, и поэтому мягкость – это жизнь. Когда человек уходит отсюда, он тверд и напряжен, и поэтому твердость, напряжение и сила – это смерть. Для него мужское – это вот то, что мы сейчас видим, то есть это игра не мускулами. Это вот танки, это войска, это я сказал, это мы там мочить в сортирах, вот. Это вот так вот, понимаете, то есть вот так напролом. И вот это напролом, говорит Лао Цзы, обязательно погибнет. Оно обязательно разобьется. Это просто крах. Он будет неминуемым. Он говорит, что это мужское. И, кстати, это очень чувствуется. В этом смысле он прав. Ведь сегодня, допустим, у нас тоже все говорят, что он кто? У нас президент главное. Президент, но главное, что мужик. Вот. Вот это важно. Что вот он мужик. Это лозунг прямо. У нас два лозунга. Путин прав и Путин мужик. И то, и другое верно. Вот в чем все верно. В определенном контексте и то, и другое верно. Но только в определенном. А для Лао Цзы это крах. То есть вот это конец. Как бы сейчас все еще... Для него это синоним смерти. Вот как этот труп, который тверд, холоден и напряжен. А жизнь, она мягкая и податливая. И он называет это женским. Потому что женское... Отсюда постоянное сравнение дао с водой. Вот понимаете, вода, она мягкая и податливая. Вот ты ее кидай в нее, бей в нее. Ну вот она как бы проваливается и проваливается. Вроде бы все в ней тонет, вроде все в ней тонет. А через 100 лет глядишь, все, что в нее кануло, там уже ничего нет. Ни камней, которые ты туда набросал, ни железяк, который ты туда кинул, ничего этого нет уже. Все стерто. Вот, и для Лао Цзы вот это, поэтому он говорит, знай свое мужское, но чти свое женское. Буквально, ну, в прямом смысле, знай свое мужское, но живи своим женским. Ну, вы понимаете, что китайская традиция, она вся строится на том, что мы на самом деле не мужчины и женщины. В смысле, мы мужчины и женщины не потому, что в вас женское, а во мне мужское, а потому что в вас превалирует женское, а во мне превалирует мужское. То есть вот это сочетание мужского и женского, оно и в мужчинах, и в женщинах есть, просто его, как это сказать-то, господи, процент, да, его процентное соотношение разное. Вот разница в чем. Поэтому он так и говорит, что знай свое мужское, но как бы живи своим женским. Да много на самом деле, что есть в Дао Дэ Цзин. Сколько времени? По-моему, там уже... 3 минут. А, ну дудки. Ну что же с вами делать? А у нас сейчас это... У вас сейчас дыра, я знаю, после паузы. Вот, но в принципе можно вторую провести пару, если хотите. Вот, если есть смысл, как вам кажется. Есть. Точно? Да. А про что вы ему говорите? Ну, о евреях, конечно. Это не прекрасно. Вот, друзья, ну что, ну так вот без текста на руках просто озвучивать. Ясно одно. Ясно то, что он говорит, что кто соблюдает вот это, кто живет вот так, кто блюдет дао, не удаляется от него, тот в смерти не умирает. Это, кстати, хороший момент, потому что в дальнейшем даосизм резко изменится. Ведь даосизм Лао-цзы, даосизм Джуан-цзы, это философский, как его иногда называют, даосизм. А в дальнейшем даосизм превращается в очень алхимическую вещь, когда бессмертие становится реальным идеалом, и люди начинают искать компоненты для эликсира. Различные императоры спонсируют даосские экспедиции за этими травками всякими для эликсира бессмертия. Даосы уплывают, приплывают ни с чем, их казнят и отправляют следующих. Вот. Такое повторялось несколько раз в истории Китая. То, что идея этого бессмертия, я убежден, что она сначала, что под ней изначально подразумевалось вот именно в смерти не умереть. То есть так же, как, опять-таки, все, это тоже общая черта для почти всех религиозных традиций, говорить о двух смертях, то есть о некой полной смерти, это когда действительно вот все, это вот то, что страшно. Но вот эта физическая смерть, это не полная смерть, это только вот как бы первый шаг к смерти, первый симптом полной действительно смерти. И в Дао Дэ Цзин вот эти слова о том, что кто-то следует Дао в смерти не умирает, вот, мне кажется, показатель именно вот такого отношения. Ну что, друзья, нон-стопом тогда? Или вам нужен перерыв? Ну, давайте, идите, конечно. Это тоже перевод.